10 ноября. Пролетела еще одна неделя. Я почти перестал ходить на занятия. У меня было достаточно времени все продумать, и я, наконец, определил план действий. Теперь знаю точную дату, когда все начнется. 1 декабря. Для моего плана, в общем-то, не так важно, куда именно ехать, главное, подальше от Чикаго. Но я боюсь пользоваться автобусами, потому что на автовокзале могут найти мой сверток. Не хочу рисковать. Ведь там наверняка будут металлодетекторы, полицейские собаки и все такое. Поначалу эта проблема стала настоящей головной болью, но теперь я с ней разобрался. Все складывается как нельзя лучше. Меня даже по-своему увлекла проработка плана. Я будто стал персонажем какого-то дешевого триллера. Главное — гнать от себя последние сомнения. Их с каждым днем становится меньше. Я слишком хорошо себя знаю, поэтому все рассчитал. Теперь даже при большом желании мне было бы трудно отказаться от задуманного.